72. Примерно через полчаса майор Сноу остановил машину в сотне метров от ночного клуба «Суровый Баклан». Здесь его внештатный куратор служил управляющим. Это было его прикрытие. «Описание ты получил. Дальше я не пойду. Если найдешь его, то, выходя из клуба, топай направо. Там припаркован бордовый минивэн. Это мой резервный драйв-кар. Запуск мотора от кнопки. Мне нужна карта. Я не знаю, где этот резифи-центр». «Ах, да». Майор открыл бардачок и выудил пластиковую раскладку с тонкими страницами. И быстро перебрав их, открыл нужный квадрат. «Вот, смотри. Сейчас запущу подсветку». Майор активизировал подсветку, и навигатор карты стал высвечивать несколько маршрутов от Сурового Баклана до торгового развлекательного центра. «Отлично. Ты запомнил?» «Не торопись. Запоминаю». Роджер кивал головой и шевелил губами. Так ему было проще укладывать информацию. Прошло еще полминуты, и он сказал: «Готово. Убирай». Майор свернул карту и убрал в бардачок. А Роджер достал таблетки и принял еще две. «Это еще зачем?» – удивился Сноу. «На всякий случай. Мало ли какая в клубе ситуация возникнет». «Да ты и так еле лыка. Хотя вроде мы проветрили, а?» «Проветрилось, Пит. Мы начали работать, поэтому никаких скидок. Но я пошел». «Удачи, Ламберт». Роджер выбрался из машины и огляделся. В углу обжималась какая-то парочка. Недалеко от входа возле урны валялся торчок. Роджер начал различать запахи. А это было верным признаком близкого протрезвления. И хотя того, что они с Питом выпили, должно было хватить на сутки, обстоятельства диктовали свои условия. В прозрачном, словно аквариум подъезде, оказалась целая очередь из желающих попасть в заведение. Но пара плечистых секьюрити фильтровала трафик, время от времени намекая скопившимся девушкам, что за разовый контакт они могут проходить в заведение целую неделю. «Да пошел ты, козел!» – кричала какая-то малолетка, в то время как другая приняла правила игры и была пропущена внутрь. Роджер подошел к громилам, но они не сдвинулись с места, снисходительно усмехаясь. «Что такое, ребятки? Вы меня не пропустите?» «Не-а-а», – мотнул башкой на толстой шее один из них. «И какой вы мне оставляете выход?» – уточнил Роджер, прикидывая, что скандал с секьюрити ему теперь на руку. «Чего?» «Ничего. Просто я набью тебе морду, гомик. И твоему пассивному тоже». «Чего?» – переспросил охранник, шагнув на Роджера. «Ой, да пожалуйста», – сказал тот и переломил громилу мощным ударом в брюхо. Удар был настолько неожиданен, силен и коварен, что несчастный отключился. Его напарник бросился в атаку, но был встречен ударом головы в переносицу и тоже сполз вдоль стены. В подъезде аквариуме воцарилась тишина. Очередь не знала, как реагировать. «Только сегодня. Аттракцион небывалой щедрости», – объявил Роджер. «Добро пожаловать в клуб. Мы рады видеть вас в Суровом Баклане». Все тотчас завопили и, расталкивая друг друга, пробежали по обмякшим телам охранников. Роджер вошел последним.